Вера Николаевна погрузилась в домашние заботы. Хозяйство вели Мария Ивановна Третьякова и экономка, родственница Жогиных. Сама же хозяйка полностью отдалась детям. Она воспитывала их любовно и разумно, не балуя, одевая всегда скромно, приучая к порядку и труду. Утром до 12 часов дети занимались рисованием, музыкой, языком, потом отправлялись на прогулку, обедали, отдыхали и только после 3 развлекались в своем кукольном царстве. Еще в конце 60-х годов мать завела специальный альбом, красный, тисненный тонким золотым орнаментом. Там она решила записать для дочерей особенно приятные минуты, проявление особенной привязанности к чему-нибудь, постепенное развитие духовной жизни. «Я думаю, сделать этим приятное, — писала она, — и оставить по себе и отце память, как о людях, заботящихся сделать из вас настоящих людей». Этим заботам родители посвящали много времени. Павел Михайлович общество не любил. В минуты отдыха для него не было большего наслаждения, чем находиться в кругу семьи, заниматься своей галереей или чтением. Вера Николаевна, бесконечно любя дом и живя его интересами, все же очень скучала без общения с людьми. Это было единственное, в чем они не сходились. Правда, они постоянно посещали театры и концерты музыкального общества, но в гости Павел Михайлович уговаривал жену ездить с сестрой Зиной, братьями, знакомыми, имея слишком мало свободного времени для духовной жизни. «Но зато не знаю карты клубов, гостей и прочее», — писал как-то Павел Михайлович Стасову. Когда у Боткиных стали устраивать маскарады, он сам участвовал в хлопотах по костюму, и Вера Николаевна, роскошно наряженная Маргаритой Валуа, веселая и счастливая, отправлялась на бал. Она понимала, что ее Паше больше удовольствия доставит хорошая книга, и не обижалась, что едет без него. Когда же Павел Михайлович покидал по делам Москву, она сама стала устраивать в Лаврушинском танцевальные вечера для молодежи. Приезжали молодые Якунчиковы, дети Зининого мужа от первого брака, Коля Третьяков, которому минуло 15 лет, дочери Лизы и Володи Коншиных. Веселились и танцевали до 12 ночи, а потом рассказывали обо всем Павлу Михайловичу, радовавшемуся, что все довольны и его не обеспокоили. С дня 1872-73 года протекало приятно и интересно. В 1873 году достраивали и отделывали здание галереи, а в марте 1874 года началась развеска картин. Сколько счастья было на лице Павла Михайловича! Вера Николаевна, намаявшись за день, садилась по вечерам в свое любимое кресло и записывала в альбом дочерей. Начали развешивать картины. Заведовал этим папа. Я помогала ему советом и передавала служителю его распоряжение. Было это на 7-й неделе Великого Поста. Время спокойное, гостей никого не ждали, почему я вполне посвятила себя галерее. Какое наслаждение испытывали мы, гуляя по галерее, такой великолепной зале, увешанной картинами, несравненно лучше казавшимися при хорошем освещении. Теперь можно было и посетителей больше впускать. Уже не только знакомых или по рекомендации. В жилых-то комнатах и людям стеснительно, и самим не всегда удобно. В галерее же есть отдельный ход с улицы. Павел Михайлович радовался и еще энергичнее занялся составлением коллекции. Кроме пейзажей и жанровых картин, он всегда любил хороший портрет с его глубоким психологизмом, проникновением в человеческую душу. И вот 70-е годы стали самыми урожайными по количеству приобретенных портретов. Главное же заключалось в том, что портреты эти не стихийно попадали в собрание, а заказывались с определенной целью. Павел Михайлович замыслил создать портретную галерею деятелей русской культуры. Беззаветно любя Россию, преклоняясь перед силой ее научного, литературного, музыкального, художественного гения, коллекционер-патриот счел себя обязанным составить для потомков собрание портретов лучших представителей духовной жизни своей родины. Такой целью до него никто еще не задавался.